Радость в сердце твоем поселилась, дружок. Лучик счастья зажег, в нем свой свет огонек. Пусть в сердечке твоем только радость живет, а печаль ветерок за собою несет. Thank you.